Всем привет! Хорошая новость в нашей группе в Фейсбуке 20 тысяч человек. Если вы до сих пор не подписаны на нашу группу в Фейсбуке, рекомендую подписаться, поскольку когда забанят все мои каналы на YouTube, я там буду выкладывать свои анонсы и заливать видео на ваши же каналы опять же. Хочу поблагодарить модераторов этой группы, которые денно и ночно несут свой тяжелый труд, фильтруя ту всю информацию, которая им поступает, эти все посты, фильтруют всевозможных кремлеботов, которые там набегают время от времени. Большое вам спасибо за вашу помощь. Без вас бы я ничего не смог бы сделать. Второй вопрос. Обращаюсь к моим друзьям в Фейсбуке. Ребята, вы мне очень многие пишете сейчас, постоянно какие-то вопросы. Я вам еще раз повторяю, я забанен на месяц, не могу только читать. Поскольку мне там пишет человек, там, привет, Андрей, я твой пользователь, спасибо за видео. Ну, я же не отвечаю. Он, ты зажрался, я тебе вот написал, пошел ты. Ну, в общем, и такое. Ребята, не обижайтесь, я просто не могу вам ответить. Лучше со мной сейчас связываться через скайп, если что-то срочное. Ну, а сейчас вы посмотрите ваш любимый исторический стрим очередной. Это даже, там целый час времени я потратил на двух ребят, на общение с ними, но это просто хрестоматия, собрана ватной глупости, ватных штампов. Поэтому, если вы хотите развлечься, вот час времени, почти, практически полнометражный фильм я для вас снял. Поэтому вот тут вот будет сейчас ссылочка, будет под видео ссылочка, нажимаем и смотрим. Все, всем удачи, пока, до новых встреч.